Глава четвертая. Командор! Связь работала штатно, и Алисия могла постоянно корректировать свои действия с Александром. Мы находимся на выгодной позиции. Разрешите нанести удар. Фокусировка орудий проведена. Два линкора вошли в систему и действовали крайне нагло. Они тут же взяли курс в сторону станции и целенаправленно приближались. При этом никаких дополнительных разведывательных дронов выпущено не было, как и не было сопровождавших флот легких фрегатов разведки. Проще говоря, или эти два корабля двигались совершенно вслепую и нисколько не беспокоились насчет этого, что было сомнительно. Или они прекрасно знали, где находится их цель. «Командор!» – все так же настойчиво повторила Алисия. «Капитан, сколько времени корабли будут пребывать в вашем фокусе, и не появитесь ли вы на их радарах раньше?» Александр оставался спокоен, уже находясь на Танатосе, но его спокойствие настораживало, учитывая, что случайное превосходство можно было потерять в любую минуту, а он ничего не предпринимал. 15 минут, и фокус будет потерян! На радарах появимся через 30, если не обнаружим себя огнем!» – отчитался появившийся в небольшом окошке Зео, являющийся искином губителя. «Подожди еще 8 минут и атакуй. Я хочу понять, раскрыли нас или нет», – подтвердил полученные данные некромант. «Судя по их направлению, они держат курс на базу. Нет сомнения, что им прекрасно известно о ее расположении». Алиссию можно было понять, ибо каждая минута промедления – это потерянное превосходство, поэтому бой следовало начать как можно раньше. «Я понимаю, что ты хочешь до меня донести, Алиссия, и я с тобой согласен, но меня интересует другой вопрос. Так ли они информированы, как пытаются казаться? Или это всего лишь попытка убедить нас в этом и выдать позиции? Дай еще 5 минут. Хорошо, командор, я вас поняла. Орудия готовы. Губитель ждет вашей команды». Связь капитан не отключила, ожидая его приказов. Два черных линкора-культистов довольно уверенно продвигались вперед. Они сокращали расстояние до базы, используя минимально возможный маршрут. Вариантов и ложных трактовок быть не могло. Капитаны этих кораблей прекрасно знали расположение цели. Следивший за ними некромант думал так же. По прошествии 5 минут он уже был готов отдать команду на атаку. Поднял руку, вызывая девушку. «Алисия, готовность!» Но она неожиданно его перебила. В этот момент было не до церемоний. «Фиксирую запуск разведывательных дронов! Командор, они не знают, где база!» Некромант довольно кивнул. Еще немного, и они бы сами выдали свои позиции. «Алисия, ты на достаточном отдалении. Уничтожь их дроны, ослепи их, потом атакуй, постепенно по спирали удаляясь от базы». «Не переживайте, командор, я понимаю, что от меня требуется». Когда позиция врага была ясна, девушка могла спокойно выстраивать свою стратегию, в чем она была очень сильна. Неожиданные вспышки осветили космос. Сканирующие пространство дроны были уничтожены мгновенно. Корабли культа развернулись в сторону предполагаемого врага, Но губитель уже начал атаку. Один из щитов врага вспыхнул, пытаясь удержать всю единовременную мощь лазеров, обрушившуюся на него. Линкору это удалось, но щит представлял печальное зрелище. Корабль попытался отойти в тыл напарнику, но тот внезапно начал только сильнее отдаляться. В этом не было ничего неожиданного, потому как Иск-Ин второго корабля культистов фиксировал захват и фокусировку орудий на своем корабле. Оставалось попытаться уйти на маневр, снизив прямой урон даже ценой оставленного на растерзание собрата. Но кто сказал, что шедший на ускорителях Танатос дал бы ему такую возможность? Отвлекающий маневр Алиссии удался, и теперь корабли разделились и достаточно прилично отошли от базы. Предварительные расстановки фигур на стратегической доске были окончены. Бой начался. Тиберий. Кивнул док вошедшему в его лабораторию мужчине. «Себастьян! Сколько лет?» — утонченно улыбнулся гость. «Много, друг! А ведь могло так статься, что и этих лет не было бы, если бы не уважаемый командор, которого мне повезло встретить. Ты же помнишь, как твой брат решил вопрос с альвийской делегацией? Радикальные решения – это у вас семейное». Теперь ученый не смеялся и был на редкость серьезен. Необычно серьезен, учитывая его позитивное видение мира. «Я не снимаю с себя вины». Теперь уже и Тиберий нисколько не смеялся. «Но и лишнего не возьму. Мой брат потерял грань. Даже больше. Он переступил ее. Вот только это не значит, что я потворствовал ему в этом». «Не потворствовал, но и не мешал. Для богоугодного спасения одной души ты пожертвовал тысячами. И пусть сделано это было руками твоего брата, активных действий по противодействию ему я от тебя не видел». «Ты не понимаешь, Себастьян. Все начиналось не так. Они верили мне, верили брату, верили, что культ может создать лучшее, идеальное общество. Я оказался один. Один против многих», вздохнул ученый. Себастьян посмотрел на бывшего друга и начал молча готовить оборудование. «Ложись, Тиберий. Дай мне тебя просканировать, пока твое идеальное общество нас тут всех не подорвало». Док уложил мужчину на одну из коек и достал мобильный сканер, снимая параметры с организма. «Они не понимают, что творят, Себастьян. А вот ученый, даже лежа на койке, все не мог успокоиться. Кажется, этот вопрос был действительно больным для него». Док делал свою работу молча. Провел несколько сканирований. Все данные вывел на один большой монитор, так, чтобы его видел и Тиберий. Потом сделал еще несколько сканирований, но теперь его интересовали находившиеся в теле ученого импланты. Эти данные заняли отдельное окно информации. Мужчина проверял и внимательно изучал полученные отчеты. «Знаешь», — наконец-то произнес Себастьян, — «все они понимают, друг мой. Просто нельзя создать идеал, когда строительный материал изначально с гнильцой, а твое человеколюбие потакало им, делая лишь хуже. Ты проявил терпимость, что была воспринята за слабость. Кажется, за эти годы твое появление здесь – это и есть единственное правильное решение. И правильным его делает просто его наличие, твое желание хоть что-то изменить. Знаешь, я и не надеялся, что в твою умную, но такую тупую голову все же сможет достучаться искорка критического мышления, и ты попробуешь изменить ситуацию, а не плыть по течению. Удивил! Даже и не знаю. Тиберий присел на койке после окончания процедур. Ну, наверное... Спасибо за веру в меня. Дело не в вере. Я тебя прекрасно знаю, Тиберий. Если бы ты не смог обезопасить дочь на все 200%, то и носа бы не высунул из баз культа. Что-то сильно изменилось, да? Брат решил, что дальше сможет справиться и сам. Нет. Отмахнулся ученый. Мы все же братья, но его имперские аппетиты стали превышать любые видимые границы, а то, как он начал потихоньку шантажировать меня здоровьем дочери, я не желал видеть, во что оно могло вылиться. Одну такую ошибку я уже совершил. А-а-а! Я тебя удивлю, друг, но ошибок ты совершил куда больше одной. Взять хотя бы наличие в твоем организме маячков, — криво усмехнулся док. Это невозможно! Неприкрытое возмущение просто сквозило в голосе. То самое возмущение нерушимому профессионализму. Если я в чем-то и разбираюсь, так это в имплантах. И они были созданы мною специально для меня и дочери. В них просто не может быть лишнего, тем паче маячков. Еще как может. Себастьян улыбался вовсю. Что-то мне подсказывает, что ты смог воспитать достойную замену. Оттого и отношения с братом так резко изменились. Хотя нет, тут и твоя правда имеется, спорить не буду. Безусловно, ни в одном импланте твоего тела нет маячков. Но слежение за тобой все равно ведется. Как такое возможно, я не понимаю. Начал дальше распыляться ученый, но док просто увеличил данные сканирования и развернул в сторону Тиберия монитор. «Посмотри внимательно! Ничего странного не замечаешь? Я сейчас об энергообмене между имплантами и организмом!» Присел на край койки все такой же довольный док. «Твою ж мать!» Сразу выругался Тиберий, как только посмотрел на отчет сканера. Получается, из-за того, что импланты образовывают закрытую систему, воздействие исходит не от определенного элемента, а от системы в целом. Именно так. Каждый элемент, каждый имплант в твоей системе имеет небольшое дополнение. Совершенно незаметная и не влияющая на его работу. Казалось бы, рудиментарное включение. Но в работе системы каждый из таких вот спящих пазлов создает один дополнительный цельный элемент. Маяк. И он раз в сутки отсылает данные о твоем месторасположении. Очень и очень незаметно. Всего один небольшой всплеск в работе системы имплантов. Ты и не заметишь. Красиво! Действительно, элегантное решение. Несмотря на суть происходящего, два чокнутых ученых восхищались решением проблемы. «Получается, что в последний раз сигнал был дан, когда ты входил в нашу планетарную систему. А это дает нам понимание того факта, что вошедшие по следу линкоры доподлинно расположение базы не знали. Они просто шли в последнюю точку передачи данных. Отлично! Нужно немедленно сообщить командору!» Себастьян засобирался, совершенно не обращая внимания на замершего Тиберия, что так и завис с немым вопросом, сидя на койке. Но стоило ученому дойти до выхода из лаборатории, как он громко шлепнул себя ладонью по лбу и, улыбнувшись, развернулся к мужчине. «А мне что теперь делать?» Наконец-то сформулировал вопрос последний. «Ой, да сейчас это не первостепенная проблема. А главный вопрос звучит так. Нога или рука?» Еще шире улыбнулся док. «Что?» «Сутки скоро закончатся, Тиберий. Времени сейчас копаться и разбираться в твоих имплантах у меня нет. Как и перепроверять потом их работу, прогонять систему и искать дыры», как маленькому начал объяснять док. «Нога», – коротко ответил ученый и отшатнулся, потому что Себастьян извлек из-под полы своего лабораторного халата небольшой лазерный пистолет. «Эй, что ты делаешь? Не дергайся!» Док прицелился и тут же выстрелил в ногу Тиберия. «А!» Мужчина схватил поврежденную конечность и начал осматривать небольшое оплавленное отверстие в районе колена. «Да чего ты кричишь? У тебя все равно там мягких тканей нет. Сплошной имплант. А потом сделаешь, и даже лучше!» Все так же хищно улыбнулся Себастьян и вышел из лаборатории. «Командор, у меня хорошие новости!» Бой был в самом разгаре, когда на связь вышел док. «Я закончил сканирование!» «Есть что-то интересное?» Отвлекся некромант, продолжая преследовать линкор врага. «О да! У этого идиота был установлен спящий маяк, о котором он ничего не знал. Не буду вдаваться в подробности, но все, что можно было передать настолько простой вещью, координаты последней точки активации маяка. И это было внутри системы, не на нашей базе. Они не знают, точно ли наша база тут. Просто идут вслед за сигналом». «Отлично. Что твои дроны подавления? Они работают?» – уточнил Александр. «Активировал, как только наши гости вошли в систему. Что-то простое, вроде обмена координатами, они пропускают. А вот серьезные переговоры или видеомост установить невозможно. Для других эти два линкора никуда не делись, но связи с ними не будет. Частое явление на фронтире». «Алисия!» Командор разделил монитор на два окна, при этом не обрывая связи с доком. «Меняем планы! Нам нужны эти корабли в относительной целости!» «Уничтожать нельзя!» «Приняла!» Спокойно ответила капитан, ни на секунду не подвергая команду критике. «Док, ты сможешь скопировать сигнал маяка уважаемого Тиберия?» Переключился назад некромант. «Да, он настолько прост, что проблем не будет совершенно. Дайте мне 5 минут, и Мееме получит сигнал имитацию. Жду». А мы с Алисией попробуем немного запутать нашего врага». Командор отключился от разговора с Себастьяном, полностью выведя на монитор своего капитана. «Капитан, есть замечательное предложение – использовать линкоры врага, чтобы запутать наши следы. Что скажете?» «Насколько должна быть сохранена целостность кораблей врага?» – все так же спокойно уточнила девушка. «Чтобы они не развалились и выдержали несколько варп-переходов подальше от нашей системы и смогли дождаться, когда подарок прилетят забирать их друзья. Экипаж можно не жалеть. Мы вполне сможем самостоятельно протянуть эти болванки через врата». «Вас поняла, командор. Есть у меня одна идея. Сейчас выведу график на монитор». Командор отвлекся, наблюдая за всеми данными, что ему пересылала Алисия. «Интересно», – наконец-то подытожил он, когда изучил график маневра, предложенный девушкой. «Выглядит вкусно! Выхожу на маневр!» В данный отрезок времени ситуация в космическом бою выглядела стабильной. Губитель Алисии продолжал давить на щиты вражеского линкора. Тот генерировал их, но постепенно проседал. Поэтому такая перспектива не могла сохраняться слишком долго. В то же время Танатос и второй корабль культистов обменивались залпами, двигаясь по спирали. Это обеспечивало меньшее давление на щиты кораблей, и бой обещал продлиться очень и очень долго. Победа в любом случае должна была быть за командором и Алисией, потому как линкоры культа теряли щиты быстрее. Но в таком случае уничтожены будут оба линкора, поскольку множественный урон, нанесенный всему кораблю, без разбора, скорее всего вызовет детонацию энергетического ядра вследствие многочисленных бесконтрольных повреждений. А корабли нужны были в относительной целостности по плану некроманта. Вся картина боя изменилась в один момент, когда Танатос по команде Александра резко повернулся в сторону губителя и активировал ускорители. Такой маневр корабля означал, что он хочет поддержать огнем союзника, взяв врага в клещи, и как можно быстрее подавить сопротивление. Это означало стопроцентное уничтожение преследуемого губителем корабля культистов, зажатого между двух линкоров, а также говорило о том, что второй линкор получил шанс. У него появлялось время, чтобы попытаться уйти на ускорителях в варп, ведь когда его враги закончат с первым кораблем, то примутся за него. Счет был не в его пользу. Раздумывать времени не было. Линкор культа, внезапно получивший шанс уйти, тут же активировал варп-ускорители. Его движение замедлилось, а энергия сконцентрировалась в прыжковых системах. Но резкий удар прервал все маневры. Преследующий своего врага губитель также отклонился от курса, дав тому немного больше свободы, словно преследователь немного замешкался. Но этот маневр, выглядевший довольно органично, учитывая габариты губителя, обеспечил тому возможность совсем уж краем, но взять в фокус второй линкор, пытавшийся уйти в варп. Атаки от губителя тот уж точно не ждал. Вспышка лазеров разорвала щиты, пытавшегося уйти в варп корабля. Щит лопнул, не успев восстановиться, ведь вся энергия ушла на активацию варпа. И все бы ничего. Корабль вот-вот должен был совершить прыжок, но пришла беда, откуда не ждали. Танатос сменил курс, переведя главное орудие на другую цель. Но он не снимал маркеры прицеливания со своих вторичных орудий. Все средние лазеры, которыми были усеяны борта линкора «Некроманта», не теряли своего врага из фокуса. Стоило щиту на мгновение просесть, они тут же нанесли удар по разогнанным для варпа двигателям. Даже средних лазеров хватило, чтобы дестабилизировать работу и без того пахавших на максималках ускорителей. Те разорвались, уничтожив всю корму корабля культистов. Оставшийся в клещах первый линкор теперь уже не имел ни единого шанса. Губитель нанес по нему удар из основных орудий. Щиты начали просаживаться, но держались. К этому моменту в фокус стрельбы вошел Танатос, буквально пожирая генерируемый щит своими основными орудиями. Теряющий мощность щит в один момент скачкообразно просел, тут же схлопываясь. Не сдерживаемая больше ничем энергия основного орудия Танатоса устремилась прямо в головную часть линкора, где находилась командирская рубка, сжигая все на своем пути. Два линкора культа зависли в космосе. Один имел полностью уничтоженную корму. У другого отсутствовала носовая часть, сожженная орудиями. «Док, что по времени активации маяка?» Вышел на связь командор, одновременно включая сканеры. «Окно в пару часов имеется!» Тут же ответил ученый. «Хорошо. Алисия, судя по моим данным сканирования, мы перестарались. Это совпадает с твоими?» Переключился на девушку-некромант. «Да, целостность остовов кораблей сохранена, но множественные деформации говорят о полной разгерметизации обоих линкоров. Выживших там нет и быть не может. Спасательные капсулы не активированы. Их, по-моему, даже нет». «А, подарок сам себя подготовил. Не придется тащить с базы абордажные команды». «Капитан Керо!» – вызвал бывшего Альва-командор, и тот ответил тут же, несмотря на то, что только недавно вернулся. «Да, командор». Старый капитан просматривал все отчеты боя и был предельно собран. «Я сейчас собираюсь оставить небольшой сюрприз нашим друзьям из культа, но наши линкоры, боюсь, не смогут протащить через варп-врата такие же корабли. Не могли бы вы нам помочь Рюдзином?» «Корабль готов к вылету, командор. Жду вашей команды». «Вот и отлично», – проговорил некромант, отключая связь. «Ну что, Лиране, составишь мне компанию? И каков будет план?» Нисколько не растерялась стоявшая рядом девушка. «Экипаж не выжил, но это же не значит, что тела культистов нельзя использовать в своих целях. Надо бы нам посильнее запутать этих ребят, пока мы не найдем способ обезопасить базу. А отчего бы просто не заставить их блуждать, а лучше еще и попугать немножко? Хотя, возможно, это немножко пережить смогут далеко не все». Глаза некроманта опять вспыхнули холодным серебром. тремя часами позже. Один за другим множественные врата варп-перехода открылись в пустынной системе. Массивные, украшенные шипами корабли стали входить в эту позабытую всеми область космоса. Далекий фронтир. Здесь редко кто бывал. Но эти корабли с навязчивым упорством следовали по известному лишь им курсу. Их путь прервался, когда сканеры зафиксировали впереди сигнатуры двух линкоров их же флота. Кораблей, что не отвечали ни на позывные и не подавали признаков активности. «Ну что?» – подошел к одному из членов экипажа высокий мужчина, одетый в простую, незамысловатую рясу. «Пастырь, данные сканирования показывают, что оба линкора получили повреждения, несовместимые с возможностью сохранения жизнедеятельности экипажа». «Не без боголепного блеяния и страха», – ответил культист. «Понятно. Что по сигналу маяка?» – уточнил названный пастырем. «Зафиксирован на одном из кораблей», – подтвердил его худшие опасения парень. «Черт!» Пастырь изо всей силы ударил по лицу отчитывающегося ему культиста. В один миг покрывшаяся переливами молнии рука снесла несчастному пол лица, и тот замертво упал на пол. «Уберитесь здесь», — брезгливо произнес пастырь, садясь в командирское кресло. «Слушайте приказ. Десантным командам 1 и 2 обыскать оба линкора. Что хотите, делайте, но найдите его тело. По окончанию операции недееспособные корабли уничтожить». «Я все сказал». «Исполнять!»